Глава четвертая. Сколько до тебя миль? Когда Сорота отправился мыться, перевалило за полночь. Походу, завтра за ней приедут. Парень помыл лицо, погрузившись в ванну. Много, много раз. Не смыть этим прошлое. Не обратить произошедшее в сон. Сорота бездумно уставился в потолок. Обдавало приятным холодком, от которого прояснялись глаза. Некоторое время он так и сидел, пока не приоткрылась дверь с душевой, служившей раздевалкой. На дверь повесили надпись «Ванне парень», потому Сорота подумал о Дзине. «Сорота!» – послышался девичий голос. На секунду почудилась Масера, но Сорота ошибся. Пришла Рита. «А что?» «Можно ненадолго?» «Если ты не против увидеть меня, в чем мать родила?» «Открою дверь». «Прошу, не надо». «Тогда послушай меня так, пожалуйста». Голос Риты растерял немного энергетики. Становилось понятно, что девушка приуныла. Ладно. Рита села перед матовым стеклом спиной к Сороте. Давным-давно жила-была умелая художница. Замерев, парень навострил уши. Ее картины потрясали людей. Поражали их до глубины души. Сорота ничего не уточнял, но все равно понимал. Потому вокруг ее картин всегда собиралось множество зрителей, поток которых никак не иссякал. История повествовала о Масера. В народе девочку называли гениальной, девочку называли талантливой, девочку называли балованием искусства. Сколько слов ни подбирай, суть не менялась. Люди хвалили ее. Сорота прикрыл глаза и попытался представить себе картину. Однако девочка не выглядела счастливой. Перед глазами возникло бесстрастное лицо Масера. Никакая похвала не трогала ее душу. Тогда что могло тронуть Масера? Однажды подруга позвала ее на выставку, где показывали ее собственные картины. В тот же день туда пришло множество других людей, дабы посмотреть на ее работу. Недолгое время девочка наблюдала за ними чуть поодаль, всего лишь по мимолетному капризу. Куда она вообще вела рассказ? Затем ее внимание привлек мальчик. Он рассматривал картину девочки, но совсем без интереса. «Тупая картина», – сказал он и принялся листать книжку в углу галереи. С настоящим воодушевлением. Мальчик строил серьезную мину, улыбался, показывал самые разные эмоции. Взволнованная девочка обратилась к мальчику. «Что читаешь?» Тот повернулся к девочке и с улыбкой до ушей показал ей книгу. «Вот что». «Вон оно как». То оказалась манга, нарисованная в далекой островной стране. И тогда девочка решила отправиться в эту далекую островную страну. Конец. Когда Сорота спрашивал у Масера, почему она выбрала мангу, та ответила, что картина ей неинтересна. Должно быть, как раз об этом сейчас говорила Рита. Если уж Сорота не разбирался в мире искусства, заставлять понять маленького ребенка вовсе бесполезно. По правде говоря, и сама не понимаю. Но, думаю, это сильно ее вдохновило. «Почему мне рассказываешь?» «Сама не знаю. Просто захотела». «Вон что». «Спасибо». «Случайно спинку тебе не надо потереть?» «Разумеется, я шучу». Рита поднялась на ноги, и ее силуэт быстро растворился. Сорота молча посмотрел девушке вслед, а затем уставился на поверхность воды. Закончив с ванной, парень вернулся к себе и улегся на постель, но спать совсем не хотелось. В такое время перед сном он любил играть с кошками, но сейчас ни одной в комнате не было. Наверное, забрались к кому-то другому. В последнее время они часто наведывались к Нанами и Мисаке. Хотя свет Сорота выключил, лампочка продолжала тускло светить. «И чего это она такая яркая?» – подумал он. Если он не займет мысли чем-то посторонним, в голове опять прозвучит голос Тихира. «Завтра за ней приедут». Ее голос прогремел у него в голове, словно барабан. «А, черт!» Сорота прикрыл лицо рукой. Непонятно, с чего бы ему так злиться. Он знал, что этот день настанет. Знал, однако все-таки не смог морально к нему подготовиться. Что будет с Масером? Что делать ему самому? До сих пор он не мог ничего поделать, как ничего не мог и теперь. Тогда что, сдаться? Как это сдаться? В общем, мозги превращались в кашу. Сорота отбросил все мысли. Тут рядом с его ухом затрясся мобильник. Пришло сообщение. Размышляя, от кого оно, парень взял телефон. «Сорота, не спишь?» Пришло от Масера. Дрожащим пальцем Сорота отправил ответ. «Не сплю». Сразу же не ответили. Как-никак, она еще не наловчилась набирать текст. «Ясно». Пришедший спустя пару минут ответ был коротким. И парень сразу ответил. Именно. Его опять заставят ждать, как только что? Видимо, да. Но такая задержка сейчас вполне устраивала. Потому что не хотелось торопиться с ответом. Я тоже не сплю. Как и ожидалось, ответ пришел через 2 минуты. А если ты на самом деле спишь, то прям фильм ужасов какой-то. Отправить сообщение во сне могла разве что горничная Рюновски. Это Сорота. Чего? Следующий ответ пришел 3 минуты, когда парень уже начал думать, что не дождется его. Уже привычным набором движений парень открыл смс-ку. И в следующий миг его словно окатило ледяной водой. «Хочу встретиться». Прочел он сообщение от мастера. Внутри него забушевали эмоции. Он хотел увидеть ее лицо, услышать ее голос. А если она разрешит, то и обнять. Сорота спрыгнул с кровати. Здравый смысл так и кричал, что сейчас видеть ее лицо опасно. Но сердце норовило выпрыгнуть из груди. Он открыл дверь, чтобы выйти из комнаты. А... Держась за дверную ручку, Сорота оцепенел с открытым ртом. Взгляд сосредоточился на одной точке. Потому что напротив сидела Масера, навалившаяся спиной на стену. И обхватившая перед собой подушку. В тусклом коридоре одна лишь подсветка телефона освещала Масера. Хрупкая девушка выглядела как беспомощный потерянный ребенок. «Ты!» Она наконец подняла лицо. «Сегодня?» «М?» «Хочу заснуть вместе с тобой». У Сорота буквально перехватило дыхание. Масера поднялась на ноги и подошла к нему. Прижимая подушку к груди, девушка склонила голову и прижалась лбом к его плечу. От ее неожиданных действий Сорота ноги вросли в пол. Но он воспользовался паузой, чтобы успокоить мысли. Если он сейчас прикоснется к ней хотя бы пальцем, то уже не сможет ее отпустить. Он был готов убежать прочь, лишь бы избавиться от тягостных мыслей. Но он не мог позволить своему эгоизму обидеть других. Рита объяснила. «Порой невольно ранишь даже дорогих тебе людей. Потому, если решил действовать, то необходимо быть готовым идти до конца. А если силы позволяли пройти по выбранному пути лишь наполовину, то стоило спросить себя, действительно ли он готов не отпускать руку Масера до самого конца. Впрочем, убегать им оставалось всего 2 дня. Всю жизнь бегать не получится». Не обладал Сорота никакой решимостью. Он немного представлял себе масштаб всего общества. Как и понимал, насколько маленькое место он в обществе занимает. «Не говори, что нельзя». Глаза Масера, поднявшие лицо, пылали решимостью. Ни пошутить, ни сказать что-то легкомысленное Сорота не мог. Желая хотя бы немного сбросить напряжение, он отвел от девушки взгляд. И неосознанно почесал голову. «Только сегодня». «Если на нами узнают, разозлится». «На нас обоих». «Да ты поди убежишь», — сказал Сорота и зашел в комнату. Там он взял свою подушку и предоставил кровать Масера. «Сорота?» «Посплю на полу». «Ладно». Масера положила подушку на постель. Сегодняшняя ночь до жути отдавала тишиной. Улегшись на пол, парень не смог закрыть глаза и неподвижно уставился в потолок. Он не видел Масера. Однако ему казалось, что их сознание как-то связано. Потому и понял, почему она его зовет. «Сорота». «Чего?» «Я и Сороту ранила». Вопрос его не удивил. Много чего странного приключилось. Но это не значило, что он мог подобрать толковый ответ. «Я...» Ответом стало его почти бесшумное высказывание. «Не ври». Пригрозила она, когда он попытался выдавить из себя слова. «Я ведь не пойму, врешь или нет». «Ладно. Мне лучше вернуться в Англию». Он только что обещал ей не врать. «Я думаю, я бы вернулся». Короткое время стояла неестественная тишина. А затем Масера опять спросила. «Почему?» «Рита же говорила недавно. Тебе под силу нарисовать картину, которая войдет в историю». «Угу». «Я видел на выставке твою картину, Сина. В искусстве я плохо соображаю. Но твоя работа прям выделялась». Я такие эмоции еще не испытывал. Словами их не выразить. Но отреагировала каждая клеточка в теле. Настолько мощные переживания его тогда захлестнули. При взгляде на картину Масера. Да. Думаю, будь у меня крутой талант или возможности, я бы выбрал этот путь. Вот представь, сколько сотен лет мои творения будут жить в умах людей. Разве не круто? Разве не потрясно? Вполне себе мысль. Не понимаю. Надо же. Вот потому-то Массера и называли гениальной. Потому-то обычные люди ею восхищались. А Массера страдала из-за огромной пропасти между ней и другими. Не знаю, что будет через сотни лет. Так-то оно так. Трудно быть нормальным. Сина. Все говорят, я ненормальная. По-настоящему трудно. Это. Язык заплетался. Лучше бы я была нормальной. Не говори так. Я бы тогда поняла Риту. Поняла бы Сорото. Прекрати. Сорото? Думаю, я решил измениться только благодаря тому, что появилась ты. Если бы не ты, я бы только и думал, как бы поскорее свалить из Сакураса. Потому не говори так. Давай уже спать. Угу. Сорото перевернулся на бок. Само собой, он не заснул, хотя попытался. Спиной чувствуя взгляд Массера. Что будет завтра? Как же он жалел, что не задал один этот единственный вопрос.